Глава 19. Соня. Я не могла спать. Никак не получалось уснуть. Но причиной тому был совсем не храп, раздававшийся с соседней кровати. Мне было страшно. На самом деле было страшно, потому что погода и не собиралась налаживаться. К моему огромному облегчению толчок, который все мы ощутили, не имел ничего общего с землетрясениями. Не справившись с управлением, огромная фура снесла массивную конструкцию, к которой был прикреплен баннер с рекламой отеля. Конструкция успешно приземлилась прямо на здание, но на этом ничего не закончилось. Фура тоже влетела прямиком в одну из стен. Не снесла, но сам транспорт пострадал. «Не спишь?» – прошептал Никита, крепче прижимая меня к себе. «Кровати нам выделили две – верхнюю и нижнюю. Но я не хотела отпускать Никиту от себя, вцепившись в него и руками, и ногами. А лежать вдвоем было не слишком удобно. Но мне претила сама мысль, что я останусь одна хотя бы на мгновение. Сейчас даже расстояние вытянутой руки казалось мне непростительно огромным. «Не могу уснуть», — так же тихо ответила я, жадно вдыхая терпкий аромат, который уже стал для меня родным. «Говорят, если не можешь уснуть, нужно принять теплую ванну. Ванна нам, конечно, сейчас недоступно, но в наличии имеется душ». Погладили меня по спине, осторожно стягивая плед. «Еще немного, и я подумаю, что ты снова меня соблазняешь», — протянула я, не сумев удержать мягкую улыбку. Не ощущала радость. Наоборот. Но рядом с Никитой улыбка появлялась непроизвольно. «Всегда», — прихватил он губами кончик моего носа, помогая мне подняться. «Наверное, мне нужно было именно это. Надежные крепкие объятия и теплые струи воды, что обрушались на наши головы и тела. Мы просто стояли, не разговаривали, не целовались, не мылись. Просто стояли и наслаждались этими объятиями под глухие удары наших сердец. Я бы запросто могла простоять так целую вечность. Но во мне резко проснулась совесть. Это я не хотела спать. А Никита уже несколько раз зевал, явно с грустью вспоминая нагретую нами кровать. «Спасибо!» Встав на цыпочки, я коротко поцеловала мужчину, заглядывая в его глаза. «Все, что угодно», — погладил он меня по влажной щеке, убирая мокрые волосы за спину. «Не бойся, ладно? Не бойся. Все будет хорошо». Эта ночь была самой долгой в моей жизни. Никита спал, а я лежала рядом и осторожно водила кончиками пальцев по его груди, прислушиваясь к его мерному дыханию. Забыться сном мне удалось только под утро, когда работники ножа и черпака начали готовить для нас завтрак. Кухня ресторана была совсем рядом, а потому звуки сопровождались невероятными запахами, под которые я и отключилась, чтобы проснуться от ощущения, будто на меня пристально кто-то смотрит. «Привет!» — смотрел на меня Никита таким несчастным взглядом, словно я у него последнюю печеньку бессовестно сперла и съела. «Не могла бы ты выпустить мою руку?» Проверив свои ощущения, я густо покраснела, потому что чужую руку я действительно забрала в эксплуатацию, прижимая ее к себе настолько крепко, будто боялась, что мужчина сбежит от меня во сне. Как только конечность была возвращена обладателю, Никита чуть ли не бегом направился в сторону туалетов. Не представляла, сколько он терпел, молчаливо взывая к моей совести и пытаясь просверлить во мне дырку взглядом. Но шаг его однозначно был быстрым. Проследив за удаляющейся фигурой, я натянула одеяло повыше и повернулась на другой бок, чтобы снова погрузиться в сон. Однако мой желудок громогласно заурчал, тонко намекая на то, что кушать ему хочется гораздо больше, чем спать. Пришлось подниматься и ковылять к столу, который, судя по опустошению тарелок, накрыли уже давненько. Забрав две порции для себя и Никиты, я вернулась к кроватям. В нашем уголке я ощущала себя комфортно, тогда как в центре зала сидеть под чужими взглядами мне было неловко. Этих людей я не знала, но наша парочка не могла не вызывать любопытства. «У меня есть две отличные новости», — вернулся Никита, спустя несколько минут сверкая шикарной белоснежной улыбкой. Я даже засмотрелась немного, к своему собственному стыду, пронося ложку мимо рта. Ветер начал стихать, поэтому скоро мы сможем вернуться на поверхность. Насколько скоро? Несказанно обрадовалась я, чувствуя небывалое воодушевление. Играть роль подземных жителей мне совсем не нравилось. У меня в глубине души создавалось ощущение, что мы — дети подземелий или, в крайнем случае, гномы, которые никогда не видели света. Не представляла, как люди работают под землей. Нет, клаустрофобия у меня не развивалась, но я уже соскучилась даже не по солнцу, а вообще по воздуху. О кондиционерах я сейчас могла только мечтать. К вечеру обещали устранить все разрушения и подготовить номера. Аэропорт пока не работает, но в ближайшие дни рейсы возобновятся. Сейчас все спецслужбы брошены на очистку дорог и устранение последствий. Крепко обнял меня Никита одной рукой, тогда как вторая рука нагло отобрала у меня ложку. Пока мужчина прожевывал мою кашу, я передала ему его тарелку. Маленькие ягодки тут же были переложены ко мне, хотя я и не просила. Разделив ягоды поровну, я мужественно поделилась ими с Никитой, молча шикнув на жадину, которая жила во мне давно и надежно. «Так, а какая вторая хорошая новость?» «У нас с тобой образовался отпуск до тех пор, пока аэропорт снова не заработает. Встречу перенесли на неопределенное время, так что мы с тобой официально свободны от этой головной боли. И я уже даже придумал, чем мы с тобой займемся». «Чем?» — пристально посмотрела я на него, почему-то рефлекторно предчувствуя что-то совсем невеселое. Новых приключений совсем не хотелось. Тут от этих бы отойти, да залезать моральные увечья. «Сюрприз!» — ответили мне излишне воодушевленно. Но мне так и чудились зловещие нотки. Что-то мне очень сильно захотелось спать. Я и сон были неразделимы все следующие несколько часов. Мне не мешали ни возня Никиты, который исполнял роль моей подушки, читая на английском языке «Ромео и Джульетта». Ни голоса наших соседей по несчастью, которые даже не пытались разговаривать тихо, вовсю эксплуатируя несчастных сотрудников отеля, которым в это утро и так досталось. Весь штат был вызван для устранения последствий после бури. И хотя, по словам девочек с ресепшн, ветер еще действительно не утих, они уже приступили к починке, ремонту и чистке территории. Но даже этот шум не мешал мне спать. Я просто отключилась, едва заняв горизонтальное положение, потому что наконец-то перестала бояться. По крайней мере, пока. «И кто это тут у нас спрятался в уютной норке?» Заполз Никита ко мне под плед, наверняка намереваясь разбудить. Но я не поддавалась. Притворялась, что продолжаю спать. «Чей это тут теплый носик?» Кончик моего носа бесцеремонно обхватывали губами, будто вот-вот собирались съесть. Но я стойко терпела ласку. Мягкие осторожные поцелуи ложились на мои губы, спускались по подбородку к шее и ниже. Какая сладкая девочка!» — шепотом произнес мужчина, как-то чересчур по-свойски, ощупывая мою грудь. «А тут у нас что под футболкой?» «А под футболкой у нас прячется теплый животик с небольшими запасами на зиму». «Какие такие запасы?» — возмутилась я, одергивая футболку и вытаскивая из-под нее его руки. «Нет у меня никаких запасов». «Наверное, мне просто показалось», — пошел Никита на попятную, не переставая хитро улыбаться. «Показалось, что одна маленькая ехидна уже не спит, но тщательно притворяется. Мы обедать будем?» «А что у нас на обед?» Перевернулась я на спину, взирая на своего мучителя, как на врага народа. Ощупывала под пледом собственный живот, не понимая, где он там нашел запасы, ну, разве что чуть-чуть с боков. Но на зиму точно не хватит. Первое, второе и компот. А точнее чай. Но есть и кофе. Вам как, в постель подавать? «Или барыня изволит сесть за столик?» Продолжал он усмехаться, а его рука поглаживала мои бока, так и норовя спуститься ниже. «Рекомендую хорошо пообедать. В городе навряд ли что-то работает, а нам с тобой предстоит экскурсия». «Какая еще экскурсия?» простонала я, пытаясь спешно прийти в себя после сна. Я бы даже сказала, что в экстренном режиме, потому что чужие пальцы уже нащупали под одеялом шорты, в которых я спала. «Поверь мне, тебе понравится». Я собиралась как на казнь. Сначала уныло приводила себя в порядок, пользуясь местными удобствами. Потом целых три раза переплетала косу. Пока задела, не взялся мастер, которому наскучили мои попытки. Ловкими быстрыми движениями Никита Андреевич собственноручно изобразил из моих волос простую косу, но выражение его лица говорило о том, что мужчина собой очень горд. Я ему даже похлопала, не удержавшись от подколки. «Теперь я знаю, кто будет плести косы нашей дочке», — лукаво протянула я, усаживаясь за стол. Кофе попал ему явно не в то горло. Откашлявшись, на меня посмотрели с таким немым укором, что впору уже присматривать себе отдельное место в ближайшей больнице. Но я не испугалась. Наоборот, воодушевилась, потому что никто так до сих пор мне не рассказал о том, куда именно мы так тщательно собираемся. Если бы у нас было больше времени, возможно, я бы зажала Никиту, например, в душевой. Но, увы, мужчина подгонял меня, волнуясь, что мы куда-то можем опоздать к назначенному часу. «А как же наши вещи?» — поинтересовалась я, разыскивая предлог, чтобы не покидать отель. «Заберем, как вернемся. Прошу». Открыл он передо мной дверцу такси. Сказать по правде, садиться в машину я немного опасалась. Свежи еще были воспоминания об аварии. А потому в Никитину руку я вцепилась намертво. Город представлял собой кадры из фильма об апокалипсисе, а я не могла поверить своим глазам. Такого кошмара вживую я никогда еще не видела. Мусор, рекламные баннеры, окна, машины, мусорные контейнеры, улицы представляли собой настоящую свалку, которую жители домов сейчас разбирали. Поваленные штормовым ветром деревья то и дело встречались нам на пути. Непогода не щадила никого. Теперь я понимала, почему в американских фильмах так часто герои упоминают неведомую страховку. Под кулак стихии в эту ночь попали и дома, и машины. А ведь это деньги. Много-много денег. «Нам далеко ехать?» – неосознанно передернула я плечами, представляя, что бы было, если бы на мой дом этой ночью обрушилась стихия. Наверное, я бы просто села и опустила руки, оплакивая все, что нажито непосильным трудом. «Уже приехали», — улыбнулся Никита, явно ожидая от меня оваций. Но я пока не понимала, чему именно должна аплодировать. Автомобиль завернул на одну из нескольких улиц, где стояли дома в викторианском стиле. Последствия непогоды имелись и здесь, а потому мое воображение живенько нарисовало семейку Адамс, встречающую нас у своего ветхого замка. Дома были на самом деле старинные и красивые, но я надеялась, что мы посмотрим что-то по-настоящему интересное. «Это что?» Мигом прилипла я к стеклу, готовая выбраться из автомобиля прямо на ходу. «Это же...» Слова никак не находились, а я буквально задыхалась, неверием и восторгом, даже за руку себя ущипнула, чтобы проверить, не сплю ли я случаем. «Да, Соня», — придвинулся Никита ко мне ближе, выглядывая из моего плеча, пока водитель парковался. «Это тот самый дом зачарованных». «Кто самый лучший мужчина на свете?» «Ты», — выдохнула я, устремляясь к своей мечте. «Наверное, кто-то мог бы запросто посчитать меня сумасшедшей, но я бы лишь отмахнулась, потому что с невероятным трепетом сейчас взирала на свою большую и неосуществимую мечту. Каждая девочка, которая хоть раз смотрела этот фэнтезийный сериал, наверняка украдкой мечтала попасть в эту сказку, представляя себя одной из сестер. Увы, в реальной жизни волшебства не существует, а добро и зло давно приняли более приземленные формы, такие как, например, полиция и преступники. И очень жаль, что нельзя решить все проблемы по взмаху волшебной палочки. Такой метод очень многое упростил бы. «Я думала, что этот дом находится в Сан-Франциско», заметила я, ощутив, как чужие руки крепко обнимают меня со спины. На самом деле съемки велись именно в Лос-Анджелесе. «Заходить будем?» — поцеловали меня в макушку. «А можно?» — обернувшись, с надеждой взглянула я на Никиту. «Можно, но ненадолго и только на первый этаж. Мы сейчас находимся на частной территории, так что вынуждены соблюдать выставленные нам условия». «Да я только одним глазком!» В дом я тащила Никиту на буксире. Каждая ступенька, каждый шаг казались мне преисполненными магией. Застопорилась только у самых дверей, спешно приводя себя в порядок. Одергивала юбку, поправляла блузку и приглаживала волосы, которые от ветра все равно вставали дыбом. «Да красивая, красивая!» — со смешком произнес мужчина, а нам уже открывали дверь. Молодой парень, встретивший нас, оказался гидом. Все, что он рассказывал, я смело пропускала мимо ушей, слушая только то, что переводил для меня Никита. История этого дома меня не слишком интересовала. А вот обойти каждую комнату мне хотелось со страшной силой. Но, увы, ожидания и реальность, как это часто бывает, не сошлись характерами. Да, здесь была старинная мебель. Создавалось впечатление, что я действительно нахожусь в музее. К вещам было страшно прикасаться. Но огорчало меня не это, а то, что внутри планировка была совсем не такой, какой я ее помнила по фильму. Из узнаваемого имелась только лестница, ведущая наверх. А больше ничего. Присев на ступеньки, я выжидательно посмотрела наверх. Однако демоны не спешили кидаться в бой. «А можно посмотреть чердак?» — прошептала я, дергая Никиту за штанину. «Нет, нельзя», — ответил мне исполнитель моих желаний. Но, увидев мое расстроенное лицо, шумно выдохнул и закатил глаза. «Я отвлеку экскурсовода, но ненадолго. Одна нога здесь, другая там. Если нас заберут в участок, я тебя покусаю». С диким визгом, совсем не свойственным мне, я повисла на шее моего благодетеля, испытывая неописуемый восторг. Правда, пришлось мигом приходить в себя и делать серьезное лицо, через которое так и пробивалась улыбка. Выждав время, я увидела, как Никита машет мне рукой за своей спиной. Больше не теряя ни секунды, я на цыпочках прокралась по лестнице вверх. Соблазн заглянуть на второй этаж был невероятно велик, но я мужественно двигалась дальше, стараясь сливаться со стенами, мебелью и коврами. Агент 0,7 вышел на дело. Дверь обнаружилась там, где и должна была, но вид имела совсем другой. Осторожно повернув ручку, я задержала дыхание, медленно приоткрывая створку. Дикий скрип сопровождал это нехитрое действие, сдавая меня с потрохами. Однако страх и ужас ждал впереди, укромно затаившись в уголке. Едва дверь открылась, известное природе привидение в белой длинной сорочке и с кремовой маской на лице решило обернуться. Визжали от радостной встречи мы обе, но уносила ноги только я, понимая, что по головке нас не погладят. «Никита, бежим!» — крикнула я, устремляясь к выходу. Из дома мы выбегали наперегонки. Однако даже в такой ситуации дверцу такси для меня придержали. Нам вслед летела ругань. Молодой экскурсовод грозил кулаком, поправляя очки. А привидение наверняка наблюдало за нами из окна. Мы смеялись, хохотала, вытирая бегущие слезы, то и дело пряча красные от стыда щеки у Никиты на груди. «Что? Демоны все-таки пришли за тобой. А я тебе говорил, меньше смотри свои сериалы», — подкалывал меня мужчина, слегка поглаживая ладонью мою спину. «Ты не поверишь! Самое настоящее привидение!» — отсмеивалась я, прижимаясь к своему начальнику. «Да только какой он для меня начальник после всего пережитого? Свои рабочие обязанности я не выполняю, как собственный Никита. Дистанции никакой. Уже сейчас я понимала, что мы с ним не сработаемся, а потому совсем не хотела возвращаться обратно. Наверное, была бы рада продолжить этот незапланированный отпуск где-нибудь в другом, более безопасном для жизни месте. Но все хорошее рано или поздно обязательно заканчивается. А уж после моего необдуманного порыва признаться в чувствах, не нужно быть ясновидящей, чтобы понять, что этот мужчина скоро упорхнет из моей жизни. Оставалось только наслаждаться отведенными нам днями и молиться, чтобы они прошли без масштабных приключений. «Мы сейчас в отель?» — спросила я, немного отстраняясь. Серый день уже не казался таким серым, а разрушения перестали отдаваться страхам в душе. Теперь я видела сплоченных людей, которые точно знали, что делают. Ощущала воодушевление, глядя на то, как город приводят в порядок. Было жаль дома и машины, но я верила, что у жителей этого города все будет хорошо. Мне хотелось в это верить. «Нет», — коварно шепнули мне на ушко, вынуждая мурашки выступить на коже. «Раз привидение ты уже видела, то самое время сдавать тебя в школу магии. Ты что делаешь?» «Ищу, куда подевался мой шрам». Слегка приподнимала я юбку, точно зная, что этот день когда-нибудь настанет. Или это другая сказка?